Глава 20. Сюрприз удался. Никита, мне нужен отпуск. Голова гудит, да еще этот суд. Как же надоело! Скорее бы решить вопрос с Кириллом. Всю душу из меня высосали. Одна отрада в том, что дома ждет конфета по имени Элечка. Наверняка приготовила что-нибудь вкусненькое. Мы с сыночком на ее блинчиках за месяц в телепузиков превратились. На весы страшно встать. Потягиваюсь, разминаю шею. Надо завязывать с сидячей работой, снова в спортзал ходить. Но сначала семейство вывезу на море. Киру давно обещал на самолете покататься. Будем по берегу ходить, ракушки собирать, за ручки держаться. Забудем про все проблемы и трудности. Отчет не делается. Все мысли об одном — поскорее свалить. «Никит Сергеевич!» — стучится Валентина. «Там к вам без записи!» «Запиши на завтра, сегодня сил нет». «Это юрист ваш, что-то срочное!» «Чёрт! Ну впусти, если так!» Бросаю на стол трубку, захлопываю ноутбук. Хочется умыться, жара страшная, даже кондиционер не справляется, да и пот холодный не только от температуры. Боюсь очередного поворота в нашем затянувшемся деле. Слишком яростно американский подросток взялся за возможность заработать на племяннике. Смотрю на часы. Наша беседа затянулась. Эля, наверное, извелась. Я уже давно должен быть дома. Я все понял, продолжаем работать. Мы его дожмем. Вот увидишь. Надеюсь. Надо добиться того, чтобы он к Киру ближе, чем на километр, не мог подойти. Сделаем. Все возможное. Жмем руки. Расходимся. Смотрю на экран. Телефон отключен. Разрядиться успел. Погас. Что, если она звонила? Почти бегу к машине. Набираю номер Эли. Надо объясниться. Чувствую себя виновным. По дороге покупаю огромный букет из гортензии. Ей нравится. Трубку не берет. Абонент недоступен. Может, заснула перед телевизором? Меня не дождалась. Снова бегу, на этот раз по лестнице, перепрыгивая ступеньки. Лифт слишком долго ждать, а мне домой нужно быстрее. Нажимаю на звонок. Не дожидаюсь ответа, отпираю ключом. Спит, наверное, а я так варварски врываюсь. Сам себя ругаю. В квартире темно и тихо. Захожу в кухню, вижу сервированный стол, шампанское, фрукты, свечи. Большое блюдо, накрытое крышкой, почти остыло. Аромат божественный, мясо с овощами, как я люблю. Эля меня ждала, не притронулась к еде. Тихо иду в спальню, желая увидеть ее, дремлющей на нашей постели. Нет, пусто. Прохожу комнаты, все по очереди. «Эль!» — кричу в стены. Молчание в ответ. Даже в ванной пусто, и у Кирилла везде посмотрел. Возвращаюсь в спальню. Колючий страх от непонимания растекается по венам. Открываю шкаф один за другим. Все забрала. Все, что так хлопотно перевозила, даже щетку зубную и тапочки с бегемотами. Ничего от Эли не осталось. Только слабый аромат духов на подушке. Прижимаюсь лицом, вдыхаю. Неужели обиделась, что не пришел вовремя? Так не похоже на нее. Набираю номер. Снова и снова. Решаюсь позвонить Инне Вадимовне, но и она не отвечает. А после вообще отключает телефон. Милана тоже. Все объявили мне молчаливую войну. Возвращаюсь в машину, резко газую и мчусь по знакомому адресу. Ехать больше некуда. Она должна быть дома. Эля, раскладываю клубнику на тарелке. Уже в третий раз. Никита обещал приехать пораньше, и вот все не возвращается. В прошлом я с пониманием относилась к задержкам Романа, полагая, что ревновать и не доверять любимому человеку унизительно и глупо, а зря. И вот теперь, когда стрелки отмерили очередной час, начинаю волноваться. Представляю, как Никита развлекается с секретаршей, длинноногой девушкой, администратором или одной из клиенток, а может и вовсе с Анной. Чем черт не шутит? Руки тянутся к телефону. Звоню. Долгие гудки, не отвечает. Вздыхаю, успокаиваю себя. Думаю, открыть шампанское, выпить. Нет, еще подожду. Придет, рано или поздно. Вот тогда и поговорим. Наконец в дверь звонят. Слава небесам! Я же знала, что мой Никита не такой, как все. Сама себя убеждаю, отворяя дверь. Что ты здесь забыла? На пороге Анна. Лицо бледное, губы сжаты. Хочу выставить ее за дверь, но она по-хозяйски проходит в квартиру, отодвигая меня. Пытаюсь себя успокоить тем, что раз она здесь, то Никита не с ней. Уже неплохо. «Ждешь своего ненаглядного?» — цедит, оценивая праздничный стол. «Которого? Может, Николая, пока Кит на работе?» «Обоих сразу. Видишь, три тарелки на столе». Мычит. Злится. Тарелки две, я просто не могу терпеть откровенную глупость и наглость с ее стороны. «Зачем пришла?» «Поговорить!» «Не о чем нам с тобой разговаривать». Делаю скучающее лицо. «Нам с тобой не о чем, а вот с Саминским я бы поговорила. С глазу на глаз». «Отступись, Ань. Никита мой». «А он знает, что ты с Николаем шашни крутишь?» «Ради этого приехала. Зря. Коля меня не интересует, между нами ничего нет. В магазине мы случайно встретились». «А это что?» Суют в нос телефон, а там фотографии с юбилея Арсена. Мы с Колей танцуем. Он меня обнимает. Тост вместе говорим. Николай в соцсети выложил зачем-то. «Твоя ревность глупа. Повторяю, между нами ничего нет. Объясняться перед тобой не собираюсь. Сама хороша. Портишь жизнь всем вокруг. Никак не отступишься. К Никите не смей лезть. В нашу семью не суйся. Я не позволю». Начинаю серьезно раздражаться. Если сейчас не уйдет, за волосы оттаскаю ее и выпровожу силой. «Да в отличие от тебя, я ангел во плоти. Это ты мою свадьбу испортила, двух мужиков увела, а теперь еще и строишь из себя жертву». «Дверь там. Разговор окончен». «Хорошо. Приятного вам вечера. Это ему подарок от меня, передай». Достает из сумочки что-то и запихивает в бокал, подготовленный под шампанское. «Меня трясет от злости, что я даже не обращаю внимания. Рассматривать не хочу. Выброшу сейчас же». Анна разворачивается на каблуках и, медленно виляя бедрами, покидает кухню. Не иду за ней. Слышу, как хлопает дверь. Ушла наконец-то. Вот и славно. На этот раз навсегда, правда ведь? Обращаюсь к стенам дома. Но они молчат. Может быть, знают заранее, что мне самой уйти придется. Снова тянусь к телефону. Ответа так и нет. Видно, Никите все равно, что меня его бывшая невеста с ума сводит. У него свои дела. Поважнее. Взгляд падает на бокал. Что же это? Записка? Похоже на электронный градусник. Подхожу ближе, и сердце замирает, разбиваясь на куски. Из бокала торчит тест на беременность. Положительный. Нет. Мне это снится. Начинаю щипать себя за щеки. Так не бывает. Второй раз на одни и те же грабли не встают. Подсчитываю. И когда они успели? Неужели спал с ней, пока со мной встречался? Или у нее срок больше 2 месяцев? Живот незаметно? Не знаю. Хочется выругаться, но словарный запас маловат. Поэтому просто бегу в спальню и бью подушку, вымещаю на ней злость. Может, не ее тест? Просто подлость сделать хотела? Нет, вряд ли. Глупо так себя вести. Все же выяснится потом. Сажусь на стул, смотрю на тест. Что же делать теперь? Как быть? Представляю реакцию Никиты. Или он уже знает? Опять будет свадьба, снова пригласят меня на регистрацию брака в качестве почетного гостя. Все по кругу. Да так, что голова начинает кружиться, едва не падаю, хватаясь за стол. Надо на воздух. И желательно с вещами. Выливаю на голову стакан ледяной воды, прихожу в себя и быстро запихиваю свои вещи по сумкам. Забираю все, чтобы ничего не осталось. Хватит с меня этих отношений. Все мужики — кобели. Вызываю такси. Больше не жду Никиту. Пусть ночует на работе или Анну зовет. У них и стол накрыт. Есть что отпраздновать. «Куда едем, барышня?» Молчу. Домой нельзя. Вдруг Никита за мной решит поехать, а я его видеть не могу. Мать в санатории, меня даже поддержать некому. К Милане тоже не поеду. Они с Арсеном в Армению укатили к родственникам. Да и проблемы мои ей на зубах навязли. Хватит грузить подругу. Она у меня не книга жалоб и предложений. Беру телефон и звоню тому, кто этого совершенно не ожидает. Коля. Собираю чемодан. Меня по контракту за границу выкупают на съемки популярного сериала. Параллельно буду мотаться в Москву. Основную работу никто не отменял, а фильм не снят еще. Придется жить на 2 страны. И про личную жизнь забыть окончательно. До последнего сомневаюсь, но тут теперь цепляться не за что. Вспоминаю про Аню. В магазине видел ревность в ее глазах. Неужели любит меня до сих пор? Отгоняю от себя эту мысль. Она ясно дала понять, что между нами все. Конец фильма. Открываю чемодан. К чему эти сборы? Куплю себе все, что надо, по месту. Вырубаю телевизор. От него тошнит, одни и те же лица, да и я не лучше. Скоро буду мелькать в ящике почаще некоторых. Мечта. Кидаю пульт в экран. Известность и слава. Деньги. Власть. Ближе к 40, кроме этого, хочется бабу нормальную, чтоб дома не пульт от телевизора ждал, а после съемок не только рекламный менеджер названивал. Детей хочу. Глупо, да. Папаша целый день на работе, вырастут без меня. Нет уж, никакой семьи мне не светит. У артиста семья, съемочная площадка. Так отец говорил, когда от нас с матерью уходил. Видно, и я в него пошел. Не по той дорожке. Смотрю на бар. А у Эли сегодня романтический вечер. Хорошо, что ей повезло. Я вот сейчас тоже выпью за их счастье. Один. Или не один. Слышу мелодию звонка. На экране Эля. Странно. Номером ошиблась. Решаю пошутить, но на том конце явно не настроены на юмор. «Можно я к тебе приеду? Мне больше не к кому обратиться». Моментально меняюсь в лице. «Конечно, сейчас примчусь. Откуда забрать?» «Я в такси, сама доберусь». «Тогда слушай адрес». «Эля, ты меня только не спрашивай, что произошло, пожалуйста», заявляю с порога. Понимаю, что Николаю будет больно узнать о том, что его любимая, хоть и бывшая, залетела от другого. Поэтому просто захожу с баулами наперевес. Он смотрит на меня и на мои вещи. Глазами хлопает. «Ты не волнуйся, я не насовсем. Сегодня только, а завтра...» «Живи сколько хочешь». «Правда?» «Да». Бросаю взгляд на чемодан. «Ты и сам куда-то собираешься?» «Ну...» «Говори как есть». «Вообще-то да. Мне предложили контракт». «О, поздравляю!» «Не вовремя я к нему со своими проблемами». «В общем, это ничего не меняет, располагайся. Чувствуй себя как дома. Квартира большая, места хватит. А ты новое бельишко прихватила с собой?» Смеется. По-доброму, хотя шутка плоская. Швыряю в него подушку с дивана, но улыбаюсь. «Коля такой милый, гостеприимный. Совсем другой, не как на экране. Все-таки первое впечатление о нем было неверным. Тем яснее понимаю, его добротой пользоваться нехорошо». «Давай садись. Есть хочешь?» Мотаю головой. «Может, в ресторан или в кино? Погулять? Чем тебя порадовать?» «Давай мультик посмотрим. Какую-нибудь добрую анимацию». «Идет». Благодаря успокаивающему чаю и заботе отвлекаюсь от печальных мыслей и, не дожидаясь конца фильма, засыпаю прямо на диване. Утро начинается с громкого разговора за стенкой. «Знаю. Я еще не решил, у меня изменились планы. Понимаю, что будет штраф, но я не могу ее бросить. Не твое дело, все, отбой. Позвоню». Чувствую себя неуютно. Еще не хватало, чтобы из-за меня его карьера под откос пошла. «Доброе утро. Тебе кофе черный или с молоком?» Улыбается. «Привет. С молоком». Тронута заботой. Как-то стыдно в лоб ему говорить о том, что собираюсь уйти прямо сейчас. Сидим на большой светлой кухне. Кофе, круассаны, фрукты. Все как в лучших традициях французского завтрака. Вот только мне в горло ни кусочка не лезет. «Коль, спасибо тебе, выручил. Я всю ночь думала и решила, что домой к маме вернусь. Устроюсь к ней в больницу администратором, подкоплю и сниму квартиру. Из садика уйду». «Почему?» Рассказываю про Кирилла, а у самой сердце кровью обливается. Понимаю, что не смогу рядом с ним быть простой нянькой. Лучше уйти сейчас. «Да, понимаю. Этот Никита тебя очень серьезно обидел, да? Если ты сбежала и от ребенка». «Обстоятельства вынуждают. Вместе нам точно не быть». «Понял. Захочешь подселиться, могу подработать твоей жилеткой». Шутит. Тоже натягиваю улыбку и киваю. «Так что за роль? Расскажи. Жутко интересно». Пока мы болтаем, Николаю полсотни раз звонит агент. В конце концов, артист не выдерживает и, пообещав вернуться к вечеру, уезжает по делам. В качестве благодарности навожу порядок в его холостяцкой берлоге и готовлю ужин. Коля остается доволен. Сияет весь вечер, осыпает комплиментами. Переигрывает немного, но ничего. Мне приятно. Идем в зоопарк, едим мороженое. Дикобразы не нападают, овец тоже не приходится спасать. В общем, скучно. но это лучше, чем сидеть в одиночестве и кусать губы. Решаю позвонить Милане с нового номера. Удивляется, но потом болтает без умолку. Она счастливая, отдохнувшая. Между тем, тайно уговариваю Арсена уволить меня из детского сада, по-собственному. Прошу, чтобы не говорил жене. Я пока не готова с ней делиться проблемами. Так проходит неделя. Николай делает вид, что рад моей компании, а я понимаю, что надо отпустить человека строить карьеру, а не тянуть на дно своим унылым бытием. После очередного звонка и дикой ругани с агентом, от которой стены трясутся, я тихонько собираю свои пожитки и, написав Николаю трогательное благодарственное письмо, тайно сбегаю. Снова. К тому же мама из санатория вернуться должна. Будет не так тоскливо в одиночестве. Вызываю такси и возвращаюсь к матушке с повинной.